Я остановился. Казалось, что-то притягивает меня сквозь французское окно. И в следующий момент я понял, что нахожусь прямо напротив своего старого знакомого, серебряного сливочника в форме коровы. Он стоял в небольшом стеклянном шкафу у двери, и я уставился на него, тяжело задышав на стекло. С огромным волнением я заметил, что шкаф не заперт. Я повернул ручку, просунул руку и вытащил эту корову. Клянусь, я не знаю, намеревался ли я просто рассмотреть его или, возможно, сфотографировать. Все, что я помню, так это то, что у меня не было каких-либо определенных планов. Мой образ мысли был как у кота в пословице: «Кошка любит рыбку, да боится лапки замочить». Однако времени на то, чтобы разобраться со своими чувствами, что Дживс назвал бы конечным анализом, мне не было дано, ибо в тот же миг голос за моей спиной скомандовал: «Руки вверх!» И, обернувшись, я увидел в окне Родерика Споуда. В руке у него был пистолет, который был небрежно нацелен на третью по счету пуговицу на моем пиджаке. По его манере я понял, что он из тех, которые любят стрелять от бедра. Глава третья. Я описал Родерика Споуда дворецкому как человека, взгляд которого может открыть устричную раковину на расстоянии 60 шагов. И сейчас он смотрел на меня именно таким взглядом. Он был похож на диктатора, готового начать путч. И я увидел, что ошибался, когда говорил, что в нем 7 футов. 8, по крайней мере. К тому же эти желваки, которые ходили у него на скулах. Я надеялся, что он не скажет «ха». Но он сказал. И поскольку я еще недостаточно овладел своими голосовыми связками, чтобы ответить, это и завершило начавшийся было диалог. Затем, не отрывая от меня взгляда, он крикнул: «Сэр Ваткин!» Вдалеке послышалось: «Да, я здесь, что такое?» «Подойдите, пожалуйста, сюда, я вам кое-что покажу». Поправляя на носу пенсне, в окне появился старый Бассет. До этого я видел этого человека только в приличных одеждах, подходящих для столицы, и признаю, что даже в том затруднительном положении, в котором я находился, содрогнулся при виде того, как он был одет за городом. Конечно, это аксиома, как сказал бы Дживс, что чем ниже ростом человек, тем ярче клетчатый костюм, и облачение старого Бассета как раз соответствовало нехватке дюймов. Единственное слово, которое я могу подобрать для этого ужасного костюма из твида, это слово «квадратный». И, как это ни странно, вид его успокоил меня. Я почувствовал, что все это ерунда. «Послушайте, — сказал Споуд, — вы когда-нибудь подумали бы, что такое возможно?» Старый Бассет уставился на меня в полном изумлении. «Боже праведный, похититель сумок!» «Да, невероятно, не правда ли?» «Невероятно! Черт возьми, это преследование! Парень следует за мной повсюду, как барашек Мэри. Ни одной минуты покоя, как ты его поймал? Случилось так, что я шел по дороге и увидел, что кто-то, крадучись, прошмыгнул в окно. Я поспешил сюда и накрыл его с помощью своего пистолета. Как раз вовремя. Он уже хотел улизнуть. Я очень признателен тебе, Родерик. Но чего я никак не могу понять, так это упорство этого человека. Казалось, после того, как мы пресекли его предыдущую попытку на Бромптон-роуд, он должен был бы оставить эту затею. Так нет. Он явился сюда на следующий день. Что ж, он об этом пожалеет. Полагаю, это достаточно сложный случай по совокупности. Я могу выдать ордер на его арест. Ведите его в библиотеку, я сейчас это сделаю. Дело будет слушаться на выездной сессии суда или в местном суде. Что он получит, как вы полагаете, трудно сказать, но не менее... «Эй!» — воскликнул я. Я намеревался говорить в спокойной и рассудительной манере и рассказать им, после того, как привлеку их внимание, что нахожусь здесь по приглашению, как гость. Но почему-то я произнес это так, как произнесла бы тетушка Далия, обращаясь кому-нибудь из клуба Питчлей, находящемуся в полумиле от нее папашни. И старый Бассет отшатнулся, как если бы я попал ему горящей палкой в глаз. Споуд отреагировал на мои способности звукопроизводства. «Не кричите так!» «Чуть барабанные перепонки не лопнули, — проворчал старый Бассет. — Но послушайте, — завопил я, — послушайте же, наконец!» За этим последовали сбивчивые объяснения, причем Я выступал в роли адвоката, обвинение напирало на скандал, который я затеял.